Письмо магистра игры администрации педагогического ведомства. Разные соображения заставили меня, магистра игры, обратиться к администрации с просьбой особого рода не в своем торжественном отчетном докладе, а в этом отдельном и как бы более частном письме. Я, правда, прилагаю эти строки к очередному официальному докладу и жду официального ответа на них, но все же смотрю на них скорее как на товарищеское послание коллегам-магистрам. В обязанности магистра входит уведомлять администрацию, если появляются какие-то препятствия или возникают какие-то опасности для его нормальной службы. Так вот, моей службе, хотя я стараюсь отдавать ей все силы, грозит, или мне так кажется, опасность, заключенная во мне самом, хотя я вряд ли ее единственный источник. Во всяком случае, нравственную опасность моей персональной непригодности для роли магистра игры я считаю опасностью также и объективной, существующей независимо от моей персоны. Короче говоря, я начал сомневаться в своей способности к полноценному исполнению служебных обязанностей, потому что вижу угрозу, нависшую над самой моей службой, над вверенной моим заботам игрой в бисер. Задача этого письма — показать администрации, что опасность, о которой я говорю, существует, и что именно эта опасность, раз уж я распознал ее, настойчиво зовет меня уйти с нынешнего моего места в какое-то другое. Позволю себе пояснить эту ситуацию притчей. Человек, корпящий на чердаке над сложной ученой работой, вдруг замечает, что дом внизу загорелся. Он не станет размышлять, его ли это обязанность, и не лучше ли привести в порядок свои таблицы, а броситься вниз и попытаться спасти дом. Так и я сижу на одном из верхних этажей нашего костолийского дома, занимаясь игрой в бисер, работая только тонкими чувствительными инструментами, а инстинкт, а нюх говорит мне, что где-то внизу горит, что все наше здание под угрозой и что нечего мне сейчас анализировать музыку или разбирать правила игры, а надо поспешить туда, откуда валит дым.